Мы говорили, что Библия учит, что Земле только 6 тысяч лет, не миллиарды лет. И что динозавры жили с Адамом и Евой в Эдемском саду, они не жили миллионы лет назад, они были частью творения. Бог сотворил мир 6 тысяч лет назад, 4400 лет назад был потоп, до потопа мир был другим. Люди жили дольше, и мир сильно отличался. И динозавры жили с Адамом и Евой в Эдемском саду. Они не жили миллионы лет назад, это допотопные ящерицы. И возникает простой вопрос, взял ли Ной на ковчег динозавров? Он знал, что можно было взять детенышей. Разного пола, конечно. Для этого есть много причин. Детеныши маленькие, употребляют меньше пищи, дольше спят. Если они падают, они поднимаются и бегут опять. Когда же взрослые падают, они поднимаются не сразу. К тому же после потопа они будут жить дольше, и у них будет больше детей. Поэтому их и взяли в ковчег. И он должен был взять только по паре каждого рода. Бог сказал взять по паре каждого рода, не каждого вида или разновидности, по паре каждого рода животного. В Библии говорится, что животные вошли в ковчег по их роду, по роду их. Фраза повторяется много раз в Библии. Только основные роды животных попали на ковчег. Например, сегодня в мире есть 250 разновидностей собак. Ну и не надо было брать 250 пар собак, он взял только две из рода собак. И с того времени появилось в мире много разновидностей собак. И, наверное, что у собаки, волка и койота был общий предок. И этим предком была собака. Это не эволюция, это только разновидность. В одном колледже в Бостоне я сказал, что я верю в Библию. Было много аплодисментов. И Библия учит, что Бог сотворил мир 6 тысяч лет назад. 4400 лет назад произошел потоп и разрушил мир. Ну и построил ковчег и спас животных. После потопа появилось много разновидностей животных, основанных на воздействии окружающей среды, производя длинную и короткую шерсть и так далее. Но это не эволюция, это разновидность. Тогда я рассказал, чему верят они. Я обнаружил, что большинство эволюционистов не знают, во что они верят. Я сказал, что вы верите, что 20 миллиардов лет назад произошел большой взрыв. Но вы не знаете, что взорвалось и откуда оно появилось. 4,5 миллиарда лет назад Земля остыла и образовала каменную кору. Миллионы лет на камне шел дождь и образовал смесь. Это то, чему учат учебники, я этого не придумал. При формировании Земли поверхность была горячая и наполнена кипящей лавой. Миллионы лет на камне шел дождь и сформировались океаны. Это написано в учебнике. Миллионы лет проливного дождя создали великие океаны. Но кипящая вода растворила камни, что известно под именем суп. Да, ребята, кипящая вода в океанах содержит сложные химикаты. Однако процесс химической смеси к живущему организму очень медленный. Да, такой медленный, что он еще не начался. И тогда эта ранняя жизнь образовалась из камня, как-то разделилась, нашла чем питаться и превратилась во все, что мы видим сегодня. Это во что верят эволюционисты. Один профессор встал и сказал: «Доктор Хованд, извините, сегодня в мире существует 250 разных видов собак. Вы хотите, чтобы я поверил, что все эти собаки произошли только от двух собак с Ноева ковчега? Вы хотите, чтобы я этому поверил?» Я ответил: «Сэр, посмотрите, чему вы учите ваших учеников. Вы учите их, что все виды собак появились из камня». И после этого у него не было никаких других вопросов. Это то, чему учат эволюционисты. Я этого не придумал, это из учебника. Вы не думаете, что собаки произошли от двух собак с Ноева ковчега, но вы думаете, что все эти собаки произошли из камня? Подумайте еще разок. Интересно, не думаете ли вы, что если бы был всемирный потоп, то спасшиеся рассказали бы о нем своему потомству? Нелогично ли, что сегодня должны быть легенды о потопе? Вы знаете, что было найдено 270, сейчас уже 290, легенд о потопе? Почему в них рассказывается о семье, спасшейся в лодке? В Китае есть такая легенда, история Китая. В ней говорится, как семья спаслась от потопа. Вся земля была затоплена, все горы, и в ней говорится, что одна семья спаслась в лодке. Китайский классик «Хайкинг» рассказывает о семье Фугай, которого китайцы считают отцом своей цивилизации. В истории говорится, что Фуга и его жена, и три сына и дочери спаслись от великого потопа. Они были единственными оставшимися людьми на земле. После потопа они заселили землю опять. Похоже на библейский потоп. В Мексике у индейцев Толтек есть легенда, что первый мир продолжался 1716 лет и был уничтожен потопом. Спаслась только одна семья. 1700 лет, близко к Библии, 1656. Почему так много легенд о потопе? Если бы не было легенд, атеисты бы сказали: «А почему нет легенд?» Есть 300 легенд. Сколько вам нужно? Я думаю, что был всемирный потоп. Интересно, если вы посмотрите на карту Турции, с правой стороны вы увидите гору Арарат. На турецкой карте это Нюхум Гимши. Это название «Большая лодка Ноя». Это турецкое название. В Библии не говорится, что ковчег остановился на горе Арарат. В Библии говорится, что ковчег остановился в седьмом месяце. Это интересно, так как Ной не выходил до 13 месяца. Почему он не выходил из ковчега 6 месяцев? Еще не сошла вода, и нечего было есть. Если вы посадите сад, он вырастет через 3-4 месяца, и через 6 месяцев можно было выпускать животных. И остановился ковчег на горах Араратских, множественное число. Некоторые люди думают, что ковчег на горе Арарат. Я знаю Кена Хема, он мой друг, я недавно его видел. Он говорит, что Ноев ковчег находится на горе Арарат. Я также знаю Джона и Генри Морриса. Они думают, что ковчег тоже находится на горе Арарат. Я благодарен и высоко ценю их служение. Я знаю Карла Баха из Техаса. Он тоже думает, что ковчег находится на горе Арарат. Может быть, я не знаю. Я просто хочу, чтобы вы знали, что есть еще один взгляд. Есть люди, которые думают, что ковчег вообще не на горе, что он в стороне от горы. Я также знаю Рана Вайета, моего друга. Ран думает, что ковчег не на горе Арарат. И много людей соглашаются с ним. Он думает, что этот объект может быть ковчегом. 27 километров в стороне от горы Арарат. Но на горах Араратских. Не на самой горе Арарат. Говорят, что ковчег разрушился, осел на стороны, стал намного шире. В том месте найдены также железные заклепки. Я держал их в своих руках в доме Урана в Нашвилле. Я часто бывал у него дома. Эти железные заклепки найдены по всему месту. Очевидно, ковчег был соединен с заклепками. Турецкое правительство изучало местность. Они думают, что это ковчег Ноя, и они построили центр для посетителей. Они начали строить дорогу, но началась война, и теперь там опасно находиться. Также найдены 12 громадных камней якорей. Большие 9-тонные камни с отверстиями на верхушках. Интересно, что отверстия овальные. Я построил 9 домов и просверлил множество отверстий, но я не знаю, как можно просверлить овальное отверстие в камне. Интересно, чем больше камень, тем больше отверстие. Очевидно, они были предназначены для каната, чтобы удерживать камни за бортом, как плавучие якоря. Плавучие якоря обеспечивают устойчивость корабля в бурную погоду. И такие камни стабилизируют корабль. И если веревки достаточно длинные, пусть они даже достают до дна. И при большом ветре камни тянутся за кораблем и поворачивают его в правильном направлении к волнам. И вы не перевернетесь. Вы скажете: подождите, эти камни замедляли бы движение ковчега? Но я никуда не спешил. Он вообще никуда не плыл. Один человек на моей дискуссии, бывший проповедник, сейчас он стал атеистом, он сказал: «Вы не можете построить такой большой ковчег. На волнах он прогнется и потом разломится. Это было проверено на паруснике». Но на ковчеге не было мачт. Он никуда не плыл, и этой проблемы не было. Также некоторые люди думают, что в ковчеге на дне было отверстие. И когда вы попадаете на гребень волны, вода поднимается в отверстие, вокруг которого стены, и это облегчает напряжение на ковчег. Это отверстие облегчает нагрузку, и поднимающаяся и опускающаяся вода создает циркуляцию воздуха в ковчеге или в корабле. Это может быть необходимо со всеми животными на борту. Я не знаю, было ли такое отверстие на ковчеге или нет. Не так уже много осталось от деревянного ковчега за 4400 лет. Но что же случилось с динозаврами после потопа? В учебниках детей спрашивают, что случилось с динозаврами? Послужил ли метеор вымиранию динозавров 65 миллионов лет назад? Я скажу, что они задают неправильный вопрос. Надо спрашивать не почему вымерли динозавры, надо спрашивать, вымерли ли динозавры. Либералам удается заставить нас спорить на неверную тему. Они часто спрашивают, надо ли молиться в государственных школах, или надо учить сотворению в государственных школах. Я отвечаю, это хороший вопрос. Я буду рад ответить на него, но нам необходимо поговорить на другую тему. Если мы вернемся к Конституции, исчезнет 80% проблем. Федеральное государство вовлечено во многие дела, на которые оно не имеет права. Я читаю лекции в государственных школах, мой брат скоро выйдет на пенсию со школы. Он меня привел к Господу. Моя мать преподавала в государственной школе. Я не против государственных школ, но я думаю, что они должны управляться местными городами или округами, но не федеральным государством в Вашингтоне. Это нужно прекратить. Но что же случилось с динозаврами? После потопа с динозаврами произошли две вещи. Первое. Покидая ковчег, они встретили враждебный мир. Мир отличался, потому что больше не было оболочки воды. До потопа люди жили 900 лет. Сразу после потопа жизнь сократилась до 400 лет. Потом до 200 и потом до 100 лет. Не было оболочки воды. Появилась радиация, уменьшилось давление воздуха, стало меньше кислорода. Губительные эффекты потери оболочки воды. Это произошло и с динозаврами. Они вымирали из-за изменения климата. Они больше не жили долго. Во-вторых, человек охотился за ними. И в то время их называли драконами. Люди убивали драконов из-за мяса. Было бы много бифштексов с одного динозавра. Можно было прокормить целую деревню. Также они были опасны, и их убивали, чтобы быть героем. С увеличением населения людей, население больших и свирепых животных начало уменьшаться. То же произошло и в Западной Флориде. Сколько медведей и гризли во Флориде? Наверное, ни одного. Сколько было 500 лет назад? Много. Когда заселяются люди, большие животные изгоняются или уничтожаются. И при увеличении мирового населения динозавров начали уничтожать. Тех, которые не погибли от изменения климата. Есть тысячи рассказов о людях, убивающих драконов. Их называли драконами, потому что слово «динозавр» было придумано в 1841 году. И до этого не было такого слова. В истории говорится о Гильгамеше, пронзающем дракона. Беовулф убил дракона, Святой Георгий убил дракона. Есть тысячи таких рассказов. Все ли это только мифология? Почему рассказов так много, и почему они так похожи? Вот реклама ресторана с кораблем с головой дракона. Тайская легенда рассказывает о драконе. Русский медальон с драконом. На болгарской марке рисунок дракона. Многие древние герои этих стран убивали драконов. Я думаю, что динозавры жили на протяжении всей истории. У Навуходоносора, вавилонского царя, на кольце был символ бога Мардока, стоявшего на огнедышащем драконе. Вы скажете, брат Хованд, вы же не верите в огнедышащих драконов? Да, я верю. Действительно, были такие огнедышащие драконы. В католической Библии в книге Даниила есть две дополнительные главы. 13 и 14. В 14 главе рассказывается, что Даниил убил дракона, которому поклонялись вавилонцы. Был ли дракон в Вавилоне 600 лет до нашей эры? Я думаю, что был. Саддам Хусейн думает, что он перевоплощенный Навуходоносор. Его фотографии находятся по всему Ираку. На их золотых монетах находятся рисунки Хусейна и Навуходоносора. Также Саддам потратил много денег на отстройку древнего города Вавилона. Вавилон был разрушен около 600 лет до нашей эры. И Библия говорит, что Вавилон будет разрушен в последние дни. Много людей смеялись с Библией и говорили, «А, Вавилон уже давно разрушен». Но знаете что? Саддам за последние 20 лет уже отстроил Вавилон. Вавилон уже отстроен. Когда были найдены руины древнего города Вавилона, в песке были найдены сохранившиеся стены города. На стенах города были найдены сотни и сотни рисунков драконов. Тогда возникает вопрос, как они знали о драконах 600 лет до нашей эры? Потому что они жили в то время. Александр Великий 300 лет до нашей эры докладывал, что его солдаты были напуганы драконами при завоевании части Индии. Все же, как римляне знали о драконах 200 лет после Христа? Я думаю, потому что они жили в то время. Наверное, меньше размером, редко и обычно в воде, которых труднее истребить. Сухопутных было легче убить. В основном жили драконы в воде. Викинги тоже знали о драконах. Они их называли Крекен, великий дракон моря. Они строили корабли с резными головами драконов. Вся древняя северная скандинавская литература говорит о драконах-морях. В 1572 году итальянский пастух убил дракона, который беспокоил его коров. Его поместили в музей. Ученый даже сделал запись «Юлусус альдравандус». В 1572 году в Италии вы могли увидеть динозавра в музее. Не кости динозавра, а всего динозавра. Если вы достанете словарь или энциклопедию 400-500-летней давности, под словом «дракон» будет написано «крайне редкое, но еще живущее животное». Кто-то позвонил мне и сказал: «Доктор Хован, я хочу выслать вам словарь 1928 года». В этом словаре под словом «дракон» написано «очень редкое живое существо». В словаре 28 года. Интересно. Город во Франции был переименован в честь человека Мерлук, который убил дракона, беспокоящего город. Индейцы Аризоны охотились за драконами и оставили рисунки на стенах Большого каньона. Драконы на стенах Большого каньона? Конечно, потому что за ними охотились индейцы. Вот четырехлапый динозавр с длинной шеей, вырезанный на Большом каньоне. Вот рисунок из пещеры в Африке. Круглое тело, длинная шея, четыре ноги и слева убегающий туземец. Умный туземец. В 1962 году во время путешествия в Перу жители приносили и продавали туристам странные камни. Камни, которые были найдены в пустыне. Было найдено много таких камней. Эти камни называются ика-камни. Мой друг из Канады поехал в Перу и изучал эти камни на протяжении 8 месяцев. Он дал мне множество фотографий этих камней. Рисунки динозавров на камнях. Было найдено 50 тысяч камней. Их размер изменяется от 2 сантиметров до 1,5 метра. Найдены рисунки на этих камнях каждого известного вида динозавров. Иногда люди убивают динозавров, иногда они ездят на динозаврах, иногда динозавры работают на людей. Странно. Также я прочитал книгу доктора Кабреры. У него 11 тысяч таких камней. Он изучал камни, и он сказал, что, без сомнения, человек и динозавры жили вместе. Но после этого он говорит, это доказывает, что человек был здесь 200 миллионов лет назад. Прекрасное исследование, но плохой вывод. Нет, это доказывает, что все датирование истории неверно. Человек и динозавры жили вместе. Вот вождь, отрезающий голову динозавра. На этом человек едет на динозавре. Камни Ика из Перу. Во время парусников со времени Колумбуса, до около 100 лет назад, когда начали использовать двигатели, эти 400 лет истории называются великим временем парусников. В это время существовало тысячи легенд о людях, видевших морских чудовищ. Парусники плавают очень тихо. Сегодня с громкими двигателями звук под водой можно услышать на 150 километров в округе. И динозавры выучили избегать морские пути. Но во время парусников есть тысячи рассказов о людях, видевших морских чудовищ. Вот, например, история Норвегии. Автор Бишоп Эрик Пантапиден рассказывает о многих историях. Миссионер Ханс Игет рассказывал о увиденном морском чудовище возле Гренландии. После собрания в Делавере ко мне подошел человек и сказал: «Брат Ховунд, Ханс Игет — это мой прапрадедушка». И в своем дневнике он записал, что он видел морское чудовище. Капитан Маккей британского корабля сообщил, что они видели, как 20-метровое морское чудовище проплыло под их кораблем. Они следили за этим чудовищем 20 минут. После этого матросы просили, чтобы капитан не записывал происшедшее в бортовой журнал, чтобы с них не смеялись. Но капитан записал, и с них смеялись. Хотите прочитать удивительный рассказ? Пойдите в библиотеку, найдите и прочитайте книгу автора Томаса Хелма, которая называется «Чудовище глубины». Автор из штата Флорида. Книгу, в которой он рассказывает историю Монгахилы, корабля, который убил, разрезал и ел мясо части 35-метрового морского чудовища. Когда это происходило, матросы с другого корабля остановились и видели это чудовище. Монгахила продала жир, полученный из этого чудовища, другому кораблю. Матросы сказали: «Мы плывем на охоту на 6 месяцев. У нас есть кости чудовища. Вы возьмите этот жир, поплывите в порт, через 6 месяцев мы вернемся и покажем доказательства». Через 6 месяцев Монгахила не приплыла. Корабля не было и через год. Некоторое время после на берег Японии выкинула доску с названием «Монгахила». Корабль затонул в буре. Но матросы, которые видели чудовище, они говорили, что это жир чудовища. Они говорили: «Мы видели это чудовище?» Но люди смеялись с них. Им нужно доказательство. Интересный рассказ. Во время Первой мировой войны капитан немецкой подводной лодки сказал, что он потопил британский корабль. Когда произошел взрыв, то из-под воды вылетело 20-метровое морское чудовище. У него были большие плавники, как у плесиозавра. И голова, как у аллигатора. Может, кранозавр. Есть рассказы о гигантских осьминогах, затягивающих корабли в воду. Вы скажете: «Ну нет, таких больших осьминогов не существует». Вы знали, что выкинутый на берег Святом Августине осьминог был 65 метров ширины и весил 5 тонн? Вот статья в газете, газета города Орландо. У меня есть вырезка. 65 метров. Большой осьминог, но не самый большой. Возле Сиэтла в Вашингтоне был убит кит, в животе которого был 50-метровый щуп осьминога. Китам нравится есть осьминогов и кальмаров. Но если кит съедает слишком много, он вырывает все назад. Если вы найдете в океане кусок вырванного осьминога, словите его. Он стоит больше, чем золото, грамм за грамм. Вы знаете, где используется вырванный осьминог? Используется в духах, правильно? Это объясняет некоторые вещи, правда? В океанах находятся очень большие существа. Гигантские. В музее университета Эйл находится модель гигантского кальмара. В Новой Зеландии на берег вынесла детеныша гигантского кальмара. Взрослый он был бы 50 метров длины. И океаны тоже очень большие. Я летел из Австралии над Тихим океаном. И я сказал Брайану, который работает у меня в офисе, я сказал: «Брайан, Тихий океан огромный». Он сказал: «Это только поверхность». Вот это мысль. Это и есть только поверхность. Люди говорят: «Подождите, если динозавры жили с человеком, Ной взял их на ковчег, и они упоминаются в истории, упоминаются ли динозавры в Библии?» «Конечно». Вы скажете: «Я прочитал мою Библию, я не заметил». Но они там упоминаются. Если вы читаете книгу Иова, в ней 42 главы. В первых двух главах Иов все потерял. Верблюдов, овец, умерли его 10 детей, жена отвернулась от него, потерял свое здоровье. Иов был покрыт проказою от подошвы до макушки. И его 4 друга пришли мучить, то есть утешать его. Они сказали Иову: «Иов, мы знаем, почему это случилось. Ты согрешил». Послушайте, если что-то плохое случилось с кем-то, вы не знаете причины. Вы должны любить их, молиться, поддерживать и замолчать. Не идите в госпиталь, когда у кого-то вырезают желчные камни, и не говорите: «Брат, это не камни. Это пожертвование. Бог с тебя возьмет так или иначе». Не делайте этого, пусть сам Бог разберется. И вот Иов сидит в пепле, все дети мертвы, его жена обратилась против него. И еще он весь покрыт проказою лютою. И его друзья говорят с ним 35 глав. Большая часть книги Иова – это спор четырех друзей с Иовом, почему это произошло. Елифаз, Вилдад, Сафар и Элиуй говорили с Иовом 35 глав. И они говорили Иову: «Иов, ты согрешил». Иов не знал еще тогда о римлянах 8:28, но он говорит: «Почему это происходит? Я хотел бы, чтобы Господь ответил мне». Он отвечал римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кстати, здесь не говорится, что все, что происходит, хорошо, но все содействует ко благу. Вы когда-нибудь были голодными? Предположим, вы придете ко мне и скажете: «Брат Холланд, я голодный». Я скажу: «Хорошо, я помогу. Вот стакан муки. Поешь». Стакан муки? Может быть, ложку масла? Или нет, ложку соли? Или ложку жира? Но если мы возьмем все это и перемешаем вместе и сделаем блины, тогда другое дело. Я не знаю, как их делать, но вы понимаете, что я имею в виду. В отдельности это невкусно, но вместе все вкусно. И Бог не сказал, что все происходящее хорошо, но что все содействует ко благу. Но не для всех и не для всех христиан. Вы можете быть христианином, и с вами случаются плохие вещи. Он сказал, что это для любящих Бога и призванным по Его изволению. В этой жизни нам необходимо заботиться о правильном отношении с Богом. И это займет все время. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Только хранить сердце чистым пред Богом даст вам работы на всю жизнь. Иов сидит и спрашивает Бога: «Почему это произошло со мной? Почему?» И вам не придется жить долго на этой планете, чтобы задать такой вопрос. «Бог, почему ты это делаешь со мной?» В конце, в главе 38, Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Другими словами, Иов, твои друзья не знали, о чем они говорили. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли?» Вопросительный знак. Первый раз я прочитал этот стих 29 лет назад и подумал: кто был здесь, когда Бог сотворил землю? Почему Бог задает такой вопрос? Кто-то из вас был здесь в это время? Ребята, это будет сложно, поэтому слушайте внимательно. Так как вас здесь не было, когда Бог сотворил мир, это значит, что Бог намного старше вас. Вы уже догадались без помощи? Вам приходило на ум, что Бог сильнее вас? Вам приходило на ум, что Бог умнее вас? Вам приходило на ум, что Бог богаче вас? Вы скажете: «Брат Хован, любой богаче меня». Бог богаче всех. Я говорил это много раз, но сам еще этого не понял. Это происходит со мной. Вау, я раньше не думал об этом. Но это никогда не происходит с Богом. Он уже подумал обо всем. Вы говорите: «Боже, ты знаешь?» «Да, я знаю». Как вы увильнете от такого Бога? Вы знаете, что Бог знает все ваши мысли? Но вы знаете, что Он любит вас все равно. Что за Бог? Бог сказал: «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Иов не отвечает на вопрос. Он молчит. Тогда Бог задал еще один вопрос: «Кто положил меру ей, если знаешь?» Вопросительный знак. Иов не ответил. Бог задал еще один вопрос, и еще 84 вопроса. Иов не ответил ни на один. Бог сказал: «Не сходил ли ты в источники моря?» Ученые не знали о источниках моря до 1977 года. Бог задал этот вопрос около 4000 лет назад. Наука очень медленно успевает за некоторыми частями Библии. Бог спросил: «Где путь к жилищу света?» Это замечательный стих, потому что свет не стоит на месте. Свет всегда движется. Вы не можете дать мне коробку света, правда? Удивительно. Бог сказал: «По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле?» Было установлено только 150 лет назад, что свет является причиной ветров. Солнце нагревает регион, теплый воздух поднимается, расширяется и причиняет потоки ветра. Все совершенно научно. Бог сказал: «Иов, можешь ли посылать молнии?» Хорошо, что я не могу посылать. Бог задал Иову 84 вопроса, и Иов не ответил ни на один. Эти вопросы не нуждаются в ответах. Ответ очевиден. Цель вопросов – изменить отношение человека. Это такие вопросы родители задают детям. У меня трое детей, я знаю это. В определенном возрасте дети стают самоуверенными и думают, что они должны создавать законы в доме. Вы поймете это, когда ребенок говорит: «Я думаю, что я уже могу гулять до утра с моими друзьями. Как-никак, мне уже 10 лет». Отец отвечает: «Подожди, хочешь узнать, почему нельзя? Ответь мне, кто платит за электричество в доме? Кто платит за газ? Кто платит за дом? За страховку, за твою одежду? За твою кровать? За пищу, которую ты ешь и ешь и ешь и ешь? За мыло, которым ты мылся? Давай посмотрим, Библия ясна. Платящий создает правила». Второе мнение, глава 4. Видишь, я отец, ты ребенок. Если ты будешь спать под моей крышей, ты будешь слушаться меня. Если хочешь жить по-своему, найди себе дом, найди чем питаться и делай по-своему. Это золотое правило. У кого есть золото, тот и создает правила. Где ты был, когда мы приобрели имущество, расчищали землю, разгоняли индейцев, ходили пешком в школу? Понимаешь? Я отец, ты ребенок. Я думаю, это то, что Бог делает с Евом. Ев сидит и спрашивает: «Бог, почему ты убил моих детей?» И Бог спрашивает: «Ев, где ты был, когда я создал землю? Ев, ты можешь посылать молнии? Ты можешь делать это, ты можешь делать это?» 84 вопроса. Ев проходил регулировку поведения. Вам приходилось делать это с вашими детьми? Иногда в таких случаях приходится брать ремень. Бог давал Иову наставление. Бог задал 84 вопроса, на которые Иов не ответил. В главе 40 Бог сказал: «Вот бегемот». Бегемот? Что такое бегемот? Некоторые сноски говорят, что это слон или гиппопотам. Но это невозможно. Я думаю, что бегемот – это динозавр с длинной шеей, которых есть 13 разновидностей – брекиозавр, апатозавр, ситозавр, Маланчозавр, сайамозавр и несколько других. Я думаю, что когда Бог говорил о бегемоте, Он говорил о брекиозавре, динозавре с длинной шеей. Здесь говорится, что он ест траву, как волк. Вы скажете: «Брат Хован, многие животные едят траву». Я знаю, но посмотрите на следующий стих. «Сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева». Его. Самая большая и сильная часть этого животного – его живот. Вы скажете: «У слона большой живот?» Да, вы правы. «У гиппопотама большой живот?» Да, я видел. «У брекиозавра большой живот?» Да. «У него тоже большой живот?» Лучше посмотрите на следующий стих. Там написано: «Поворачивает хвостом своим, как кедром». Это значит, хвост, как кедровое дерево. Вы видели хвост слона? Напоминает ли он вам кедровое дерево? Нет. Следующий стих. «Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья». У него большие и мощные кости, и это правда. Вот настоящая кость пальца ноги брекиозавра. Ребята, это будет сложно, поэтому слушайте внимательно. У него были такие большие кости, потому что у него были большие пальцы. Кто уже догадался об этом? И поэтому у него были большие ноги, в следах которых можно было даже купаться. Только передняя нога была 6 метров длины. И такие длинные и большие ноги были, потому что у него было большое тело. Самый большой динозавр найден в Канаде. Новый рекорд. 50 метров от носа до хвоста. Но они говорят, что понадобится 60 лет, чтобы откопать скелет из земли. Я думаю, потому что это государственная программа. Они говорят, что при жизни этот динозавр весил около 100 тонн. 100 тонн – это очень большое число. Большие числа не вмещаются в человеческий разум, Конгресс знает это и пользуется этим. 100 тонн равняется весу 14 автобусов. В следующем стихе написано: «Это верх путей Божиих». Это верх, еврейское слово «решив», значит начало, глава, основа. Это самое большое животное, поэтому оно не может быть слоном или гипопотамом, это брекиозавр. Это подходит к стилю дьявола. Что не делает Бог, сатана хочет разрушить. Бог создал красивые вещи, сатана хочет их разрушить. Бог придумал музыку, Бог любит музыку. Дьявол придумал безбожную музыку, которую мы не должны слушать. Как-то меня спросили: «Знаете, что получится, если вы прослушаете музыку кантри в обратном направлении?» Я сказал: «Нет, я не знаю». Они сказали: «Вы найдете жену, машину и собаку». Бог придумал брак, семью, Бог сотворил мужчину и женщину, Он все понимает, и Он придумал законы. Бог придумал правила, потому что Он хотел лучшего для своих детей. И Бог придумал динозавров. Они представляли удивительную силу Бога. Знаете, что ученые до сих пор удивляются, как 5-метровый жираф может наклониться, попить воды и разогнуться, даже не получив головной боли. Невероятная сеть кровеносных сосудов. Их 0,5-метровое сердце качает кровь по шее. Это удивительно. Его же голова была 15 метров над землей. Это инженерное чудо. Но дьявол не мог обмануть Адама. Адам знал животных и назвал животных. Дьявол не мог обмануть и Ноя, потому что Ной взял животных на ковчег. Он кормил их каждое утро. Дьявол не мог обмануть людей много сот лет, потому что они знали о динозаврах. Но время шло, и динозавры стали редкостью. Большие вымирали или были убиты. Уже 1000 лет назад они встречались очень редко. 500 лет назад они стали еще реже, и население людей начало стремительно расти. Вы помните график? И сегодня миллиарды людей никогда не видели динозавра. Эти существа всегда жили с человеком. Я знаю это, и Бог знает это. Но эти люди этого не знают. Дьявол сказал: «Я скажу этим людям, что динозавры жили миллионы лет назад». Если они поверят в это, они начнут сомневаться в Библии. Это то и произошло. За последние 150 лет дети в садиках и школах учат и читают о доисторических животных. Вы открываете первую страницу книжки, и на ней нарисован динозавр. В первом предложении написано «миллионы лет назад». И дети начинают сомневаться в Библии до того, как они могут ее прочитать. И сатана влияет на детей, когда им 3-4 года. А мы ждем, пока им 16 лет, чтобы говорить им о Боге. Несколько лет назад я посетил государственную школу, в которой было 300 первоклассников. Я говорил о динозаврах в этом классе, в котором было 300 первоклассников. Вначале я спросил: «Ребята, когда жили динозавры?» Мгновенно все дети закричали: «Миллионы лет назад!» Почему они так сказали? Где все христиане? Не называет ли это, что они сказали Иисуса обманщиком? Иисус сказал, что создание Адама было началом, смерти не было до греха Адама. Я думаю, что настало время, чтобы христиане не должны бояться темы о динозаврах и должны начать использовать их во славу Бога. Написано: «Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах». Это значит, что бегемот живет в болоте. Самое большое болото мира находится в Африке. Оно называется Ликувала. 88 тысяч квадратных километров. Больше, чем штат Арканзас, откуда родом президент и ее муж Билл. Это большое болото. Для американцев трудно понять размер Африки. Вот Америка в сравнении с Африкой. Это болото Конго на 80% не исследовано. Вы знали, что было много сообщений из болота о живых динозаврах? Это болото больше любого желтого штата. Болото размером как Флорида, и оно на 80% не исследовано. Вы скажете: «Подождите, динозавры еще живые?» Гигантских нет. Они не смогли выжить из-за изменения климата. Но было зарегистрировано 20 тысяч наблюдений за динозаврами в этом столетии. Вы слышали про Лохнесское чудовище или чудовище озера Шамплейн, Мокелембембе в болоте Конго рассказов много. Мы говорим об этом на второй половине кассеты. Живые динозавры. Не думайте, что их миллионы. Нет, можно спокойно идти в магазин. Но динозавры еще живут. Самый близкий был встречен в 1962 году в порту Пенсаколы. Мы говорим об этом также во второй части. Четверо ребят были съедены этим динозавром. Один выжил и все видел. Это все во второй половине. Вы скажете: брат Холман, подождите. Если динозавры жили с человеком на протяжении всей истории, как насчет Иова 31, где говорится о Левиафане, огнедышащем драконе? Были такие драконы? Да. Мы поговорим об этом на следующей сессии. Вы скажете: подождите, если в учебниках говорится, что Земле миллиарды лет, есть ли еще обман в учебниках? О, полно. Также вы скажете: подождите, если был потоп, как или почему мир вдруг затопился? На это есть несколько теорий. И тогда люди спрашивают: брат Хован, если Дарвин написал книгу о эволюции в 1859 году, почему он это сделал? И как это повлияло на наше общество? Как это связано с социализмом, коммунизмом, марксизмом, нацизмом, новым мировым порядком? О, я скажу, это связано прямо. Пришло время, чтобы христиане сказали: «Слово Бога верно».